Глава 13. Эти улики, подкреплявшие одна другую, с несомненностью доказывали мне, что даже если Адилия и не стала любовницей Франсуа, она тайно встречается с ним. И все же я никак не решался заговорить с ней об этом. К чему? Я приведу ей множество тончайших оттенков, множество словесных совпадений, накопленных моей безжалостной памятью. Она рассмеется, ласково взглянет на меня и скажет: «Вы меня потешаете». Что мне ответить? Разве можно ей пригрозить? Разве я хочу расстаться с ней? К тому же, быть может, я, вопреки очевидности, все же ошибаюсь. Когда я бывал искренен с самим собою, я отлично понимал, что не ошибаюсь. Но тогда жизнь становилась нестерпимой, и я в течение нескольких дней цеплялся за какую-нибудь неправдоподобную версию. Мне было невыносимо тяжело. Думы о поведении Адили, об ее тайных помыслах стали для меня каким-то наваждением, не оставлявшим меня ни на минуту. В конторе на улице Валуа я уже почти ничего не делал. Я проводил целые дни, закрыв лицо руками в раздумьях и забытии. По ночам я засыпал лишь часа в 3-4, после того, как на тысячи ладов тщетно перебирал возникающие вопросы, единственное возможное решение которых мне было совершенно очевидно. Настало лето. Срок стажировки Франсуа кончился, и он уехал обратно в Тулон. Аделия оказалась вполне спокойной, отнюдь не грустной, и это несколько ободряло меня. Я не знал, писал ли он ей. Во всяком случае, я его писем никогда не видел, а в словах Аделии теперь реже мелькала его тревожащая тень. Я мог взять отпуск только в августе, потому что в июле отец собирался на воды в Виши, а так как Адилия почти всю зиму проболела, было решено, что июль она проведет на вилле Шуэн, у моря. За 2 недели до отъезда она мне сказала: «Если вы не возражаете, я предпочла бы не гостить у тети Кора, а пожить в каком-нибудь другом месте, поспокойнее. Мне очень не нравится Нормандское побережье, там так многолюдно, особенно в это время». «Как, Адилия? С каких это пор вы стали бояться многолюдия? Вы, всегда упрекающая меня в том, что я не люблю общество». «Ну ведь все зависит от настроения. Сейчас мне хочется покоя и уединения. Разве нельзя найти какой-нибудь уголок в Британии? Я совсем не знаю Британии, а говорят, там такие красивые места». «Места там красивые, конечно, дорогая, но это далеко. Я не смогу приезжать к вам по воскресеньям, как ездил бы в Трувиль. К тому же в Трувиле весь дом будет в вашем распоряжении, тетя Кора поедет туда не раньше 1 августа. Зачем же менять?